Потом понял, что при сложившихся обстоятельствах это абсурд. Оставил грязные тарелки на столе, сковородку на плите. Когда открыл дверь в прачечную и зажег свет, он увидел, что Энсон, как и прежде, прикован к стулу, а одежда его мокрая от пота, хотя никакой жары в прачечной не ощущалось. «Ты подумал насчет того, кто я теперь?» — спросил Митч. Злость Энсона вроде бы ушла. Он сидел, сутулившись, поникнув головой. Габаритами меньше не стал, но что-то с ним произошло. Поскольку старший брат не ответил, Митч повторил вопрос. «Ты подумал насчет того, кто я теперь?» Энсон поднял голову. Глаза налились кровью, губы побледнели. «Мне тут плохо». Таким визгливым голосом он не говорил никогда. Энсон определенно чувствовал себя обиженным. «Еще раз спрашиваю. Ты подумал насчет того, кто я теперь? Ты Митч, но не тот Митч, которого я знаю». «Это правильно. В тебе появилось что-то такое. Я не знаю, кто ты теперь. Я муж. Я совершенствую, оберегаю. И что это должно означать? Я и не жду, что ты поймешь. Мне нужно в туалет. Валяй. У меня сейчас лопнет мочевой пузырь. Мне нужно отлить. Отливай. Я не из брезгливых. Прямо здесь? Почему нет? Грязно, зато удобно. Никуда не нужно ходить. Ты не можешь так со мной поступить, брат. Не называй меня братом. Ты все равно мой брат. Только по крови. Это не так. Так. Ножки стула прочертили новые царапины на полу. Две плитки треснули. «Где ты держишь наличные?» — спросил Митч. «Я бы так не унижал тебя». «Да, ты отдал меня киллерам, но не унижал тебя. Ты сказал, что сначала изнасиловал бы мою жену, а потом убил. Что ты к этому прицепился? Я же объяснил». Он так яростно пытался оторвать стул от стиральной машины, что в одном месте оранжевый провод ободрал с корпуса стиральной машины краску. «Где ты держишь наличные, Энсон?» «У меня, ну, не знаю, несколько сотен в бумажнике. Я не дурак. Не нужно водить меня за нос». Голос Энсона дрогнул. «Мне больно. И что у тебя болит?» «Руки, плечи просто горят. Сцепи мне руки в другом положении, впереди. Это пытка». «Давай сначала поговорим о наличных», — гнул свое Митч. «Под наличными ты подразумеваешь много наличных или нет? Если перевести деньги через компьютер, я никогда не увижу Холли. Может, ты увидишь». Они не захотят, чтобы ты обратился в полицию. Она может опознать их в суде. На такой риск они не пойдут. Кэмпбелл может убедить их дать задний ход. Избавив их матерей, изнасиловав сестер? Ты хочешь вернуть Холли или нет? Я убил двух его людей. Он мне поможет? Возможно. Ты заставил его тебя уважать. Скорее всего, он еще раз прикажет меня убить. Ты не прав. Я собираюсь сказать похитителям, что деньги они получат наличными и от меня. Тогда у тебя ничего не выйдет. У тебя есть наличные, настаивал Митч. Деньги зарабатывают проценты, дивиденды. Я храню их под матрасом. Ты читал все пиратские истории. И что? Ты отождествлял себя с пиратами. Думал, что они крутые. Энсон скривился от боли. «Позволь мне сходить в туалет. Мне очень плохо. Теперь ты пират. У тебя даже есть собственный корабль. Ты можешь вести дела, находясь в море. Пираты не кладут деньги в банк. Им нравится прикасаться к ним. Смотреть на них. Они прячут деньги в разных местах. Мич, пожалуйста. У меня начались спазмы мочевого пузыря. Деньги, которые ты получил, кого-то там консультируя, да, они пошли в банк. Но деньги, доставшиеся тебе от других людей, которые ближе к криминалу, уж не знаю, что ты для них сделал и в чем обманул при дележке, они в банк не попали. С них ты налогов не платил. Энсон молчал. Я не собираюсь вести тебя в твой офис и наблюдать, как ты, сидя за компьютером, переводишь куда-то деньги. Ты сильнее меня. Ты в отчаянном положении. Я не собираюсь давать тебе шанс выкрутиться. Ты останешься на этом стуле, пока все не будет закончено. Я всегда тебя защищал. В голосе Энсона слышались обвинительные нотки. Не всегда. В детстве. Я всегда приходил тебе на помощь, когда мы были детьми. Если уж на то пошло, мы всегда стояли друг за друга. Стояли. Совершенно верно. Как и положено братьям. Мы можем к этому вернуться, заверил его Энсон. Да. Ну и как мы будем возвращаться? Я не говорю, что это будет легко. Может, начнем с честности? По отношению к тебе, Мич, я поступил ужасно. Я баловался наркотиками, вот у меня и помутилось в голове. Ты никогда не баловался наркотиками. И не нужно сваливать на них вину. Где наличные? Брат, клянусь тебе, грязные деньги отмываются и в конце концов тоже попадают в банк. Я тебе не верю. Ты можешь меня пытать, но правда это не изменит. Почему бы тебе не подумать об этом еще? Спросил Мич. Думать тут не о чем. Я все сказал. Мич выключил свет. Нет, выкрикнул Энсон. Мич вышел на кухню, захлопнул за собой дверь, оставив старшего брата в темноте. Мич начал с чердака. Нашел крышку люка в гардеробной, примыкающей к спальне Энсона. К крышке крепилась складная лестница. Две лампочки плохо освещали просторный чердак, но он увидел там только паутину, растянутую между стропилами и крышей. Ветер продолжал реветь, визжать и шипеть, словно был разъяренным голодным котом, а чердак – клеткой с канарейкой. Санта-Анны испугались даже пауки, которые в тревоге бегали по паутине, вместо того, чтобы застыть, поджидая добычу. На чердаке ничего не хранилось. Мич уже собрался спуститься, но что-то его удержало. Подозрительность. Может, интуиция.